Это, — возразил он, — так же далеко от правды, как и все остальное, что ты думаешь обо мне. Тогда почему? Она замолчала, не решаясь спросить о том, отчего у нее было так неспокойно на сердце. Данфорд, почувствовав, что разговор принимает опасный оборот, тут же попытался переменить тему. «Биллингтон, — холодно отметил он, — считается завидным женихом». «Таким же завидным, как и ты? — усмехнулась она. «Еще более завидным. Только должен предупредить тебя. Будь с ним очень осторожна. Он не какой-нибудь юнец, которого ты можешь обвести вокруг пальца». «Поэтому-то он мне и понравился». Он обнял ее за талию еще крепче. «Если ты будешь дразнить его, то получишь то, чего добиваешься». Ее серебристые глаза стали холодными. «Я не дразнила его, и ты это знаешь». Он пренебрежительно пожал плечами. «Здесь уже говорят об этом». «Это неправда. Я знаю, что это неправда. Белл сказала бы мне об этом». «А когда она успела бы это сделать? До или после того, как ты пыталась перейти с ним на «ты»?» «Ты просто невыносим, Данфорд. Не знаю, что с тобой случилось, но сегодня ты мне не нравишься». По правде говоря, он и сам себе не нравился. Он начал нравиться себе еще меньше, когда сказал: «Я видел, как ты смотрела на него. Поскольку я и на себе ловил такой же взгляд, мне известно, что он означает. Биллингтон может подумать, что ты хочешь близости с ним, и совсем не в обмен на предложение о замужестве». «Ты негодяй!» – прошипела она, пытаясь вырваться от него. Его объятие стало еще крепче. «Даже не думай уйти посреди танца. Я с удовольствием бросила бы тебя в преисподнюю». «В этом я не сомневаюсь», — холодно сказал он. «Я также нисколько не сомневаюсь, что в свое время попаду туда. Но пока я все еще здесь, ты будешь танцевать со мной и делать это с улыбкой». «Улыбка», — раздраженно сказала она, — «не входит в мои планы». «А что входит в твои планы, дорогая Генри?» Она прищурилась. «Совсем скоро, Данфорд, тебе придется решить, нравлюсь я тебе или нет. Скажу честно, в мои планы совсем не входит угадывать твое настроение. Ты то самый милый человек на свете, то сам дьявол во плоти». «Милый, это слово просто ласкает слух. На твоем месте я бы не стала так радоваться, поскольку это совсем не то прилагательное, которым бы я описала теперешнее мое к тебе отношение». «Уверяю тебе, мне совершенно нет до этого дела». «Скажи мне, что тебя так злит? Сегодня вечером ты был так любезен со мной». Ее глаза подернулись печалью. «Так добр и даже убедил меня в том, что я хорошо выгляжу». Он с сожалением подумал о том, что она выглядит намного лучше, чем просто хорошо. В этом-то и было все дело. «Ты все сделал так, что я почувствовала себя чуть ли не настоящей принцессой. А сейчас...» «А сейчас?» — спросил он ее охрипшим голосом. Она прямо смотрела ему в глаза. «А сейчас ты делаешь все, чтобы я почувствовала себя шлюхой». Данфорду будто дали пощечину, но он был даже рад этой боли. Он и не такого еще заслуживал. «Это, — Генри, — сказал он в конце концов, — следствие нереализованного желания». Она чуть не споткнулась. «Что?» «Ты слышала, что я сказал. Ты не могла не почувствовать, что я хочу тебя». Она покраснела и судорожно сглотнула. Может ли она надеяться на то, что 500 человек в этом зале ничего не заметят? «Существует большая разница между желанием и любовью, милорд, и я никогда не соглашусь на первое без второго».